42. Люсьен Валь. 12 января 1917 года. Не знаю, смогу ли я тебя когда-нибудь еще повидать, но знай, что в толпе твоих поклонников есть один неудачник от литературы, ставший журналистом, но оставшийся честным, который читает и перечитывает «Огонь» и даже перечитал «Ад», и который напоминает тебе о себе этим письмом.